явно преуменьшали эффективность немецких противотанковых средств. Они запоздали в оценке этих средств. Между тем, гитлеровская армия только во время войны на Западе имела мало ПТР образца 1938 и 1939 годов, но к началу войны против СССР, точнее к 1 июня 1941 года, у нее было уже более 25 тысяч таких ПТР, и появились впервые 183 тяжелых ПТР образца 1941 года. Итак, недооценка ПТР дала себя знать у нас как раз тогда, когда в ходе Второй мировой войны уже определенно выявилось, что это хорошее противотанковое средство. Свернуть у нас работы по конструированию и производству ПТР помешала решительная защита и поддержка этого хорошего, простого и дешевого оружия со стороны наиболее дальновидных наших военачальников, и особенно твердая позиция генерал-полковника, впоследствии главного маршала артиллерии Воронова. Благодаря этому к началу войны производство ПТР было освоено. Они поступили на вооружение Красной Армии и в первых же боях показали себя грозным и эффективным противотанковым средством. Немецкий генерал Эрих Шнейдер писал по этому поводу. «Еще в начале войны русские имели на вооружении противотанковое ружье калибра 14,5 мм с начальной скоростью полета пули 1000 метров в секунду, которое доставляло много хлопот немецким танкам и появившимся позднее легким бронетранспортерам». Перед войной был момент, когда судьба 45 и 76-миллиметровых пушек угрожала также ряду других новых артиллерийских конструкций, например, 152-миллиметровой гаубице образца 1937 года. В ту пору она была одной из лучших и отвечала всем новым технико-тактическим требованиям. Охарактеризовав ее как «вредительскую», представители главного артиллерийского управления потребовали приостановить производство и провести новое испытание. Повторные испытания по полной программе дали не менее хорошие результаты, да и к тому времени началось некоторое отрезвление от вредительства мании. Короче говоря, 152-миллиметровая гаубица вновь получила справедливое признание, и единственное, что изменили те, кто пытался ее дискредитировать, было название. Теперь это стало уже не гаубица, а пушка-гаубица. В конечном итоге были реабилитированы и другие новые артиллерийские системы, взятые тогда под сомнение безо всяких оснований. Во время войны немаловажную роль в борьбе за господство в воздухе сыграло увеличение огневой мощи наших ВВС. Среди новых образцов авиационного вооружения одной из лучших была 23-миллиметровая пушка, которую советская промышленность окончательно создала в 1942 году. Я говорю «окончательно», потому что эта конструкция рождалась несколько лет и, несомненно, могла быть взята на вооружение еще до войны, отчего наша страна лишь выиграла бы в час, когда над ней нависла грозная опасность вражеского нашествия. Но своевременному завершению соответствующих работ помешали, по моему глубокому убеждению, те же ошибки, допускавшиеся в предвоенный период в отношении специалистов и руководителей промышленности. Имею в виду не только необоснованные репрессии, но и неоправданную поспешность при возведении на пьедестал тех или иных работников. И то, и другое нанесло немалый вред, в частности, развитию авиационного вооружения в предвоенное время. Прежде всего надо сказать, что еще в начале 30-х годов советская авиация была вооружена лишь пулеметами двух типов. Они имели хороший калибр 7,62 мм, но небольшую скорострельность. По мере увеличения скоростей самолетов они перестали соответствовать новым требованиям ВВС. Значительно лучшим оказался пулемет, созданный к 1933-34 годам талантливыми конструкторами Шпитальным и Комарницким. Это была оригинальная конструкция, которая при том же калибре увеличивала число выстрелов до 2000 в минуту. Приняв на вооружение эту скорострельную систему, получившую название «ШКАС», Военно-воздушные силы СССР по пулеметному оружию выдвинулись